Ему не нравилось, что, несмотря на все его уловки, на все полувымышленные уведомления, которые он в обоих концах пути вытряхивал из кошеля своего рта, молодой управляющий и госпожа, как правило, беседовали не наедине, а при почетных своих провожатых. Не нравилось Дуду и то, о чем они говорили друг с другом. Воспитательный план Иосифа отнюдь не отвечал его Дуду целям, излил его, хотя, как и чистый его братец, смотритель нарядов, понимал вздорность этого служившего некоему влечению плана. Хозяйственные беседы казались ему задержкой желательного хода событий, а к тому же Дуду опасался, что метод Иосифа окажется успешным и действительно отвлечет мысли госпожи от существа дела, придав им более чистый и более практический характер. Ибо и с ним, своим лицемерным доброжелателем, она теперь часто говорила о хозяйстве, о промыслах, о торговле, о ценах на масло, ценах на воск, о дневных рационах, складах. И хотя от солнечной его проницательности не ускользало, что всем этим она только прикрывала свои мысли и втайне говорила только об Иосифе, который ее всему этому научил, он все-таки злился и, ходя взад-вперед, вытряхивал в обоих концах своего пути поощрительное сообщение. Эти сообщения утверждали в одном конце, например, что молодой управляющий бывает огорчен, когда он, сподобившись после или среди дневных трудов лицезреть госпожу и омыть душу ее красотой, должен говорить с ней опять только о постылых делах хозяйства, вместо того, чтобы как-то завести речь о более отрадных и более близких сердцу вещах, а в другом конце, что госпожа недовольна и велела ему Дуду уведомить об этом виновника ее недовольства, который так плохо пользуется ее милостью и во время аудиенции говорит всегда только о хозяйстве и никогда не заговаривает о себе самом, не утоляет ее благосклонного любопытства рассказом о прежней своей жизни, о горемычной своей родине, о своей матери, об обстоятельствах девственного своего рождения, о том, как он спустился в преисподнюю и воскрес. «Послушать о подобных вещах, — говорил Дуду, — такой даме, как Мут М.Энет, разумеется, куда занимательнее, чем выслушивать отчеты о склейке папируса и о получении ткацких станков. И если управляющий хочет добиться успеха у госпожи, успеха, ведущего к высочайшей цели, цели более высокой и более прекрасной, чем все другие, каких он когда-либо достигнет в этом доме, то пусть он потрудится говорить не таким скучным языком. «Предоставь уже мне самому выбирать себе и цели, и средства», — нелюбезно ответил ему Иосиф. «Ты мог бы, кстати, говорить обыкновенно, ни одним уголком рта. Мне противно на это глядеть, и вообще я предпочел бы не слушать того, что не относится к делу супруг Цесет. Не забывай, что у нас с тобой светские, а не сердечные отношения. Доноси мне все, о чем проведаешь в доме и в городе, а давать мне дружеские советы я тебя не просил. Клянусь головами моих детей, — сказал Дуду, — согласно нашему договору, я сообщил тебе то, что уловил из ее воздыханий по поводу скуки твоих докладов. Совет тебе дает не Дуду, а сама госпожа с ее воздыханиями, тоскующая по некоторой занимательности. Это было, однако, больше, чем наполовину ложью, ибо на замечание Дуду, что для победной разгадки волшебства управляющего ей следует сблизиться с ним, а не позволять ему прятаться за свои дела и за свою должность, она ответила: «Мне приятно, и это несколько успокаивает мою душу, слышать, что он делает, когда я не вижу его». Весьма примечательный ответ, даже, если угодно, трогательный, потому как завидует любящая женщина наполненности мужского бытия, как ревнует существо, только чувствующее к делу, занимающему такое большое место в любимой жизни и заставляющему ревнивцу ощущать страдальческую праздность собственной жизни, которая посвящена только чувству. Стремление женщины к участию в таких занятиях вытекает обычно из этой ревности, и тогда когда они не хозяйственного, а духовного свойства –